Глава первая. Столкновение. Утро по дороге на работу было испорчено мерзким скрежетом металла. Слева бок моего авто нагло притирал какой-то лихач, выскочивший буквально из ниоткуда. Вскрикнув, я вцепилась в руль и на автомате вильнула вправо. Скрежет повторился. Теперь диски терлись о бордюр. Надеюсь, только диски, а не весь низ. Припарковавшись в небольшом кармане, я включила аварийку, стараясь не нервничать. Только недавно купила машину. Да, старенькую, подержанную, но свою. Сократив путь от дома до работы и сделав его комфортным в одиночестве салона под любимую музыку. Новенький серебристый «Мерседес» хищной акулой остановился позади меня. Я оценила дорогущую машину в зеркальце заднего вида. «Владелец такой сожрет и не подавится», — подумалось с испугом. «Хотя чего я боюсь?» Я ехала в своем ряду, ничего не нарушала. Это «Мерседес» опасно маневрировал между рядами и доманеврировался. Я решительно вылезла из машины, едва не застонав. По всему левому боку тянулись глубокие царапины. И это я еще правый бок не видела. Страшно узнать, там все-таки только диски пострадали или низ кузова тоже. Бордюр-то вдоль дороги тянулся высокий. Дверь «Мерседеса» плавно отворилась, и я уже открыла рот, чтобы отстаивать свои права, но слова застряли в горле, а челюсть упала еще ниже. Из машины вышел молодой мужчина, чуть старше меня, лет 25-30 на вид. Высокий, длинноногий и круто одетый пепельный блондин. Но главное не это. У него на голове была корона. Не золотая, правда, а какая-то светлая, но самая настоящая, с ободом и зубцами. Она немного поблескивала на солнце. «Ничего себе аксессуар!» «Почему ты не уступила дорогу?» Без предисловий начал мужчина. «Ни тебе здрасте, ни извините. Еще и тыкает». Я покосилась на свой покоцанный «Шевроле Спарк». «И этот тип в короне мне еще претензии предъявляет?» «А должна была?» «Вообще-то да», — заявил наглец. «Даже странно, что не отвернула с моей дороги». «Слушай, тебе, наверное, корона жмет, не удержалась я. «Поэтому мозг плохо работает. Ты бы ее за рулем снимал, во избежание, так сказать». «Корона?» — удивился молодой человек. Его рука дернулась вверх, но тут же опустилась, словно он успел опомниться. «Какая корона?» «Та, которая у тебя на голове. Короче, у меня повреждения серьезные. Давай ставить знак и вызывать инспектора». Я решила начать действовать. К началу рабочего дня уже не успею, но, может, не сильно опоздаю. Нужно предупредить руководство. Я потянулась к двери, чтобы достать телефон, но наглец в короне оказался буквально вплотную. «Кто ты такая и почему я тебя не знаю?» А потом бесцеремонно взял мой подбородок и приподнял лицо, желая разглядеть получше. «Руки убрал?» Я шарахнулась в сторону, едва не угодив подъехавший автомобиль. Но мужчина успел схватить меня и дернуть обратно. Правда, почти сразу отпустил. «Осторожнее. Так кто ты?» «Милана Смирнова, если тебе очень интересно», — отозвалась я, выдыхая. «Так и умереть недолго. Надо все-таки выставить знак аварийной остановки и надеть светоотражающий жилет», — мелькнула запоздалая здравая мысль. «Так ты из наших или пришлая?» — продолжал сбивать с толку незнакомец. «Из каких таких ваших?» Я настороженно посмотрела на мужчину. «Псих какой-то. Нужно побыстрее взять телефон. На всякий случай диктофон включу. И сумочку вытащить. Там как раз перцовый баллончик завалялся. Исключительно для собственного спокойствия». «Что ты делаешь?» Нахмурился незнакомец, видя, что я достаю вещи и включаю телефон. «Пишу руководству об опоздании. И надо инспектора вызвать для составления протокола». «Не надо никого вызывать», — наглец выхватил телефон у меня из рук. «Отдай немедленно». Вместо этого он щелкнул пальцами, и все повреждения исчезли буквально на глазах, будто их стерли неведомым ластиком. Даже старые мелкие коцки пропали. «Как?» — только и выдавила я. И дабы убедиться, что глаза не обманывают, провела рукой по двери. Гладкая краска, никаких шероховатостей. Что за чертовщина? Так, поехали, будем разбираться. И пока я не успела очухаться и вернуть напрочь утраченное самообладание, мужчина подхватил меня под руку и потащил к своему «Мерседесу». Тут сразу сработал мой инстинкт самосохранения, и вспомнились строгие наказы родителей не садиться в машину с незнакомцами, а с такими странными и подавно не связываться. «Пусти!» — закричала я, пытаясь вырваться. Но хватка у наглеца оказалась железной. А стоило начать пинаться, так он и вовсе скрутил меня, лишая подвижности и без того ограниченной узкой юбкой карандаш. «Помогите!» — я решила сменить тактику. Но люди вокруг нас будто не замечали. Никто даже не повернулся на крик. Машины огибали, перестраиваясь в другие ряды. Неужели совсем никому нет дела до девушки в беде? Открыв дверь своей машины, мужчина усадил меня внутрь и каким-то неведомым образом сразу накинул ремень, проскользнувший черной гадюкой и самостоятельно нырнувший в крепление. «Да что вообще происходит?» Ремень втянулся, намертво вдавив меня в спинку пассажирского кресла. Не дернуться. Еще и обе руки оказались под ним. Хорошо, что я сумочку так и не выпустила. Там лежал баллончик. Только как до него добраться? И главное, где? Не в машине же перцовку распылять. Пока что нужно было узнать хоть что-то. Вот угораздило же. Как ни странно, особого страха не чувствовалось, только холодная злость. «Кто ты такой? Может, пора познакомиться?» «Егор», — не поворачиваясь, бросил он. А я посмотрела вперед и ужаснулась от его манеры езды. Мало того, что мы летели на совершенно недопустимой скорости, так еще и виляли между рядами. Один раз проскользнули совсем близко к другой машине. Я вскрикнула и зажмурилась. «Осторожнее, тебе мало одной аварии?» Я прикрыла глаза и снова вскрикнула. Мы опять пронеслись мимо кого-то, едва не задев. «Авария произошла, потому что ты меня не пропустила», — мужчина уверенно повторил несусветную глупость. «Да я не должна была тебя пропускать. Я ехала прямо в своем ряду со скоростью потока. Ты вообще правила дорожного движения не знаешь?» «Говорят, с психами не стоит спорить, но я не могла сдержаться. Не пропустила его, видите ли». «Дело не в ПДД. Люди всегда меня пропускают». Псих в короне упорно гнул свою линию, и я решила, что тут совсем клиника. А жаль. Вблизи он оказался еще круче. Светлые пепельные волосы, темно-серые брови, ярко-голубые, почти неестественного цвета глаза, правильные черты лица с острыми скулами и четкой линией гладко выбритого подбородка. Я скользнула взглядом ниже по шее, на которой выпирал кадык, по крепким плечам, скрытым под пиджаком, и по рукам вниз. Длинные тонкие пальцы с парой серебристых колец уверенно держали руль. Мужчина вообще был довольно худощавым и поджарым, но я помнила, какой он сильный. Был бы еще нормальным. А еще корона эта. Глаза то и дело возвращались к ней. Все-таки, ну, очень странное украшение. «Ты так пристально на меня смотришь», — заметил водитель, отрываясь от дороги. «Запоминаю тебя получше. Надеюсь, ты не невесту похищаешь?» — сострила в ответ. «Ты в себе вообще?» — спросил этот псих и, кажется, еще поднажал на газ. «Кто бы говорил!» — я не сдержала смешок. Будто в отместку машина резко затормозила у офисного здания и нырнула на подземную парковку. «Приехали!» — объявил похититель. Я вцепилась в сумку, от которой без преувеличения зависела моя жизнь. Мой телефон у него, помощь не вызвать, вся надежда на баллончик. Парковка оказалась совершенно безлюдной, видимо, офисный планктон уже приехал на работу. Мы подошли к лифтовой шахте, длинные пальцы держали мое предплечье как тиски. Надо достать баллончик, только незаметно, чтобы не спровоцировать агрессию. Лифт раскрыл для нас свое металлическое нутро и быстро понес вверх. Я невольно посмотрела в зеркало на дальней стене и скривилась. От прически с этим похищением ничего не осталось. Мои бурные черные волосы вообще плохо укладывались. Полчаса отобранных у сладкого утреннего сна коту под хвост. Еще и помаду съела, пока ехали. Правда, искусанные от волнения губы и без того выглядели ярко на светлой коже. И карие глаза лихорадочно блестели. Похититель стоял у меня за спиной и тоже внимательно изучал мое отражение. «Кто же ты такая, Милана Смирнова?» — произнес он. Оказывается, запомнил мое между делом названное имя. «Ответ кроется в вопросе», — ехидно подсказала я. «Если бы», — отозвался мужчина и отвернулся. «Его вроде Егор зовут». Голова шла кругом от происходящего. Лифт, наконец, остановился, двери плавно раздвинулись, и меня потащили дальше по коридору. Периодически кто-то пытался поздороваться, но чаще от нас шарахались в стороны или заходили в ближайшие двери. В спину летели испуганные шепотки. На все похититель реагировал полным игнором и пер вперед с упорством заправского бульдозера. Наконец мы дошли до нужной двери, разумеется, в самом конце. «Муромский у себя?» — без предисловий спросил мужчина у секретарши, кивая на следующую дверь. Видимо, он в принципе страдал отсутствием манер. Точнее, он-то как раз не страдал, исключительно окружающие. «Нет, он на совещании в министерстве, а что?» Симпатичная блондинка очаровательно захлопала наращенными ресницами и натянула дежурную улыбку, пусть и немного нервную. «А Яга?» «Анастасия Павловна не любит, когда ее так называют», оглядевшись, шепотом произнесла девушка, сделав большие глаза. «И я понимала Анастасию Павловну. Мне бы тоже не понравилось быть бабой Егой». «Короче, она здесь?» «Да, у себя. А ты по какому вопросу, Егор?» — спохватилась девушка. «Может, я помогу?» «Это вряд ли», — бросил на прощание Егор и потащил меня из кабинета вон. Из плюсов. Во время разговора я успела открыть сумочку и пошарить в ней. Из минусов. Баллончик не нащупала, зато нашла духи, которые считала потерянными. Вывод. Надо чаще разбираться в сумочке. На следующей двери, к которой подвел меня похититель, висела табличка «Анастасия Павловна Егая». Понятно, откуда такое прозвище. Наверное, все детство дразнили. У Анастасии Павловны секретарей не водилось. Она вальяжно развалилась в крутящемся кресле и вращалась туда-сюда. «Кто там?» — встрепенулась женщина и села ровно, положив руки на стол. «Лет 40, очень ухоженная, в костюме приятного розового цвета. Красный современный ободок-кокошник в тон костюму на огненно-рыжей шевелюре портил серьезный образ, который она приняла, стоило нам оказаться в кабинете». «А, Егорушка!» — расплылась в улыбке Анастасия Павловна, снова откидываясь в кресле. «С чем пожаловал? Или, скорее, с кем?» Она перевела взгляд на меня, очень внимательный и цепкий, препарирующий такой взгляд. «А еще у нее нос длинный», — мелькнула совершенно неуместная мысль. «Никак жениться надумал», — женщина с хитрецой посмотрела на моего похитителя. «Сплюньте, а то накаркаете ведь!» Егор от испуга даже отпустил меня, наконец. «Я привел неучтенку». «Правда, что ли?» Анастасия Павловна посмотрела на меня с удвоенным интересом, и я невольно сглотнула. По ощущениям, будто в душу заглядывали. Женщина медленно поднялась и подошла к нам. «И кто же ты, наша неучтенушка?» — ласково спросила она. «Меня зовут Милана, Милана Смирнова. А этот, — я кивнула на похитителя, — мало того, что мою машину сегодня подрихтовал, так еще и силой привез сюда». «Силой? Егор!» — Анастасия Павловна с укором посмотрела на молодого человека. «Так ты точно никогда не женишься». «Да что вы заладили!» — вспылил Егор. «Я вам не учтенку привез, а дальше сами с ней разбирайтесь». «Эх, Егорка, вечно ты так. Нет, чтобы довести дело до конца», — усмехнулась женщина, оглядывая меня и так, и этак. «Подождите, вы меня не отпустите?» Я поняла, что эти двое в сговоре. «И вообще, здесь целый огромный офис странных людей, которых не смущает, что девушку явно против ее воли тащили по коридору. И корона Егора тоже ни у кого вопросов не вызывала. А вдруг они чем-то вроде работорговли занимаются?» И вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Если до этого я воспринимала похищение как игру, к тому же похититель был не в меру привлекателен, то теперь стало совсем не до смеха. Я кинулась к двери, подергала ручку, заперта. «Дверь заговоренная, поэтому не пытайся», — успокоила хозяйка кабинета. «Я пошел, и так все утро потратил», — заявил похититель и потянулся к двери, намереваясь выйти. А в моей сумке, где я уже не стесняясь копалась, как раз баллончик нашелся. На Егора таинственный заговор, а скорее всего какой-то скрытый замок, не действовал. Он легко повернул ручку и открыл створку. Дальше медлить было нельзя. Зажмурившись и задержав дыхание, я схватила баллончик и направила струю ему в глаза. Мужчина заорал и заметался, закрыв лицо ладонями. Что-то закричала Егая, я уже не слушала, а поймала закрывающуюся дверь и выскочила в коридор. На бегу распрощалась с сумочкой, очень уж она мешала, так что я здраво рассудила, что лучше прощаться с сумочкой, чем с жизнью. Документы восстановлю, а духи новые куплю, если выберусь из передряги. Я бежала по не слишком оживленному коридору. Мне вслед что-то кричала Егая, кажется, просила вернуться. Ага, как же, уже остановилась и вернулась. А вот и лифты. Я судорожно принялась нажимать на кнопку вызова. «Ну же!» Как раз из кабинета, остервенело растирая глаза, вывалился Егор. «Стой, мерзавка!» И побежал ко мне. Быстро побежал. На мое счастье пришел лифт. Я нырнула в кабину, нажала на цифру 1 и зажала кнопку закрывания дверей. «Давай, давай, пожалуйста!» Двери закрылись. Лифт тронулся. «Фух!» Я облегченно привалилась к прохладной металлической стене. Но радовалась рано. На первом этаже стоило выйти, мне наперерез направились охранники. 2 шкафоподобных здоровяка. Наверное, я никогда так быстро не бегала. А ведь была на каблуках. Вот она, великая сила мотивации. Правда, шансов убежать от 2 подготовленных мужиков у меня почти не имелось. Но перцовый баллончик по-прежнему со мной. Выберусь и расцелую брата в обе щеки за подарок. «Девушка, остановитесь, пожалуйста», — попросил первый шкаф, вставая у меня на пути. Отработанным приемом я, задержав дыхание, брызнула в него и во второго. Мужчины взвыли, хватаясь за глаза. Все немногочисленные присутствующие разом обернулись. Стоявшие рядом кашляли и спешно отходили подальше. Я ринулась вперед, но тут здание затопил знак тревоги, а из второго лифта выскочил разъяренный Егор. Пробежав через крутящиеся двери, заметалась перед входом. Куда бежать? Как спасаться? Прохожие шли мимо, словно слепые. Глаза выхватили высокого под стать охранником русоволосого мужчину в военной форме. Он-то должен мне помочь. К тому же мужчина меня заметил, замедлил шаг и нахмурился. «Помогите!» Я кинулась к нему и, подбежав, схватила за лацканы пиджака. «Пожалуйста, меня похитили!» «Похитили?» Светлые брови военного взметнулись вверх. «Кто? Когда?» «Только что! Какой-то...» Договорить не успела. На мраморных ступенях появился Егор. «Ах ты, мавка недоделанная!» Подлетел ко мне похититель. «Как тебе только в голову пришло! Решил раз в жизни сделать доброе дело!» «Доброе дело?» Я задохнулась от возмущения. «Егор, что случилось?» Военный строго смотрел на похитителя. «Ой, мамочки, они тоже знакомы и в сговоре». Я разжала пальцы и сделала шаг назад. Кажется, я обратилась за помощью не к тому человеку. Тут из дверей буквально вывалилась Анастасия Павловна с моей сумкой в руках, сгибаясь от смеха и вытирая выступившие слезы. «Алеша, а вот и ты!» — обрадовалась Егая. «У нас тут такое!» И заливисто расхохоталась. «Очень смешно!» — буркнул Егор. «Так...» — военный потер коротко стриженные виски. «Пойдемте куда-нибудь. Вы мне сейчас все обстоятельно расскажете». «Я не...» «Милашка, пойдем». Егая, все еще хихикая, подошла ко мне и мягко взяла под руку, поведя обратно в здание. Почему-то ноги, только что уносившие меня подальше, послушно пошагали в нужную сторону. Мне вернули сумочку, и я почувствовала себя увереннее. Духи-то по-прежнему лежали в ней. Но перед входом я затормозила, одумавшись. Не для того же с таким трудом сбегала, чтобы сразу вернуться обратно. «Давайте в кафе, не будем пугать девушку», — — решил военный, видя мою заминку. И мы всей компанией завернули от главных дверей налево, в какую-то кафешку.